Глава 27. Рано утром все главные священнослужители и старейшины народа вынесли Исея смертный приговор. Они, связав его, отвели и передали римскому наместнику Пилату. Когда Иуда, предавший Иису, увидел, что Иса осужден, он раскаялся и вернул 30 серебряных монет главным священнослужителям и старейшинам. «Я согрешил», — сказал он. «Я предал на смерть невинного человека». «А нам-то что за дело?» — ответили те. «Смотри сам». Бросив деньги в храме, Иуда ушел и повесился. А главные священнослужители собрали деньги и сказали: «Положить эти деньги в сокровищницу храма нельзя, так как это плата за кровь». И, посоветовавшись, они решили купить на них поле гончара и использовать его под кладбище для чужеземцев. Поэтому то поле и называется по сей день кровавым полем. Так исполнилось сказанное пророком Иеремией. «Они взяли 30 серебряных монет, цену, назначенную ему израильским народом, и купили на них землю гончара, как повелел мне Вечный». Тем временем Иису поставили перед наместником, и тот спросил его: «Ты царь иудеев?» «Ты сам так сказал», — отвечал Иса. Когда же его обвиняли главные священнослужители и старейшины, он ничего не отвечал. Пилат спросил: «Ты что, не слышишь, сколько против тебя обвинений?» Но Иса, к удивлению наместника, не отвечал ни на одно из обвинений. У наместника был обычай на праздник освобождения отпускать одного из заключенных по выбору народа. В то время под стражей находился известный узник по имени Бар-Абба. Поэтому, когда собрался народ, Пилат спросил: «Кого вы хотите, чтобы я вам отпустил? Бар-Аббу или Иису, называемого Масихом?» Он знал, что Иису предали ему из зависти. К тому же, когда Пилат сидел в судейском кресле, его жена передала ему через слугу такие слова: «Не делай ничего этому праведнику. Я сильно страдала сегодня во сне из-за него». Но главные священнослужители и старейшины убедили толпу просить освобождения Бар-Аббы и казни Исы. «Так кого же из этих двоих вы хотите, чтобы я вам отпустил?» — спросил наместник. «Бар-Аббу!» — сказали они. «Что же мне тогда делать с Исой, которого называют Масихом?» — спросил Пилат. Все в один голос закричали: «Пусть он будет распят!» «За что? Какое зло сделал он?» — спросил Пилат. Однако толпа кричала все громче: «Пусть он будет распят!» Когда Пилат увидел, что ничего не может сделать и что волнение в народе лишь нарастает, он взял воды, вымыл руки перед народом и сказал: «Смотрите сами, я же не виновен в крови этого человека». И весь народ сказал: «Кровь его на нас и на наших детях!» Тогда Пилат освободил им Бар-Аббу, а Иису отдал на распятие, приказав сперва бичевать его. Солдаты отвели Иису в резиденцию наместника и собрали вокруг него весь полк. Они раздели его и надели на него алую мантию. И, сплетя венок из терновника, надели ему на голову. Дали ему в правую руку трость и стали насмехаться над ним, становясь перед ним на колени и говоря: «Да здравствует царь иудеев!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Вдоволь наиздевавшись, они сняли с него мантию, одели Иису в его же собственную одежду и повели на распятие. Когда они выходили, им повстречался человек из Кирены по имени Шима, и солдаты заставили его нести крест Иисы. Когда они пришли на место, называемое Голгофа, что означает «лобное место», они дали ему вино, смешанное с желчью. Попробовав, он не стал пить. Распяв Ису, солдаты по жребию разделили его одежду и сели стеречь его. Над головой Исы прибили табличку с указанием его вины. Это Иса, царь Иудеев. Вместе с ним были распяты и два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону. Проходившие мимо бронили его, качая головами, они говорили: «Ты ведь собирался разрушить храм и в 3 дня отстроить его. Спаси хотя бы себя самого, если ты духовный сын Всевышнего. Сойди с креста!» Главные священнослужители, учители закона и старейшины тоже насмехались над Исой. «Спасал других, — говорили они, — а себя спасти не может, царь Исраила. Пусть он сойдет с креста, и тогда мы поверим в него. Он полагался на Всевышнего. Так пусть Всевышний теперь спасет его, если пожелает. Ведь он же называл себя сыном Всевышнего». Теми же словами оскорбляли его и разбойники, распятые вместе с ним. В полдень по всей земле стало темно. И так продолжалось до 3 часов дня. Около 3 часов Иса громко крикнул: «Эли! Эли! Льмаш бактани!» Что значит: «Бог мой! Бог мой, почему ты меня оставил?» Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали: «Он зовет пророка Ильяса». Один из них тут же подбежал, взял губку, пропитал ее кислым вином, насадил на палку и дал Исе пить. Другие же говорили: «Подожди, давай посмотрим, придет Ильяс спасти его или нет». Иса снова громко закричал и испустил дух. И тут завеса храма разорвалась надвое сверху донизу. Затряслась земля и раскололись скалы. Раскрылись могилы и воскресли многие умершие праведники. Они вышли из могил и уже после того, как воскрес сам Иса, вошли в святой город Иерусалим, где их видело много людей. Когда римский офицер и те, кто вместе с ним стерег Ису, увидели землетрясение и все, что произошло, они очень испугались и сказали: «Он действительно был духовным сыном Всевышнего». Там также было и много женщин, которые издали наблюдали за происходящим. Они следовали за Исой из самой Галилеи, помогая ему. Среди них были Марьям из Магдалы, Марьям, мать Якуба и Иосии, и мать сыновей Завдая. Вечером к месту казни пришел один богатый человек из Аримафеи по имени Юсуф. Он тоже был учеником Исы. Юсуф пошел к Пилату и попросил тело Исы. Пилат приказал, чтобы ему отдали тело. Юсуф взял его, обернул чистым льняным полотном и положил в свою новую могильную пещеру, которая была вырублена в скале. Привалив ко входу большой камень, он ушел. А Марьям из Магдалы и другая Марьям остались сидеть напротив могильной пещеры. На следующий день, это была суббота, главные священнослужители и блюстители Таурата собрались у Пилата. «Господин», — обратились они к нему, «мы вспомнили, что когда этот обманщик еще был жив, он сказал: „Через 3 дня я воскресну. Поэтому прикажи, чтобы могила 3 дня охранялась, иначе его ученики могут прийти, выкрасть тело и сказать народу, что он воскрес из мертвых. Этот последний обман будет еще хуже первого“». «Возьмите стражу», — ответил Пилат. «Идите и охраняйте, как знаете». Они пошли, опечатали камень и выставили у могильной пещеры стражу.